Лин Джиян взял письма и начал уже было расспрашивать, где Гуйчэнь и Цзисяо, как вдруг послушница исчезла, и перед Лин Джияном выросло страшное чудовище. Оно погнало за ним по пятам. Очутившись на джонке, Лин Джиян закричал, чтобы люди стреляли, но чудовище, словно не чувствуя попадавших в него пуль, с ревом бросилось на джонку. Охваченный ужасом, матросы отчалили от берега и подняли паруса. Никто больше и слышать не хотел о том, чтобы возвращаться на Малый Панлай. Утомленный бесконечными хождениями по горам и напуганный страшным чудовищем, Лин Джиян в тот же день заболел и слег, и только в третьей луне следующего года, когда джонка вернулась в Линнань, он стал понемногу поправляться. Нечего говорить, что как только Лин Джиян вернулся в Линнань, он сразу же передал письма девушек их родным. Из письма дочери госпожа Линь узнала, что Гуйчэнь навсегда отказалась от мирской жизни. Поняла, что дочь ее никогда не вернется, и, охваченная горем, целыми днями убивалась и плакала. Янь Цзысяо писала брату Янь Яю, что она решила отречься от мирской суеты, и наказывала ему отправиться на Малый Инчжоу, к Ло Чэнджи, чтобы когда-нибудь вместе с другими помочь государю вернуться на престол и самим испытать счастье в жизни. Надо сказать, что Сяо Фэн после отъезда Гуйчэнь упражнялся в военном искусстве вместе с Яньяем и Тяньтином, и молодые люди быстро подружились. Сяо Фэн сосватал даже за Яньяя племянницу до Дзюгуна, Цинь Сяо Чунь. Когда Сяо Фэн узнал, что друзья собираются на Малый Инчжоу, он решил поехать вместе с ними и доложил об этом матери. Вскоре Янь Яй вместе с Сяо Фэном и Тянь Тином покинули Линнань, поручив жену и дом заботам до Дзюгуна. В пути совершенно случайно молодые люди повстречали Лянь Ляна, Инь Юя, Вэй У и Се Сюаня, которые возвращались домой, потерпев неудачу на военных экзаменах в столице. Заговорили о том, кто куда намерен держать путь. И Сяо Фэн откровенно признался им, зачем они направляются на Малый Инчжоу. «Если так, то и мы не прочь присоединиться к вам», — заявили Лянь Лян и его товарищи. «Прекрасно», — ответил Янь Яй. А то мы как раз говорили, что не очень-то грозное впечатление производит наш маленький отряд добровольцев. Ну, теперь нас уже семеро, и это совсем другое дело. Итак, друзья все вместе отправились на Малый Инчжоу. Когда они добрались до расположения стана, Янь-Яй передал письмо, и сам Ши-Шу вместе с Ло Чан-Джи и Сун-Су вышел им навстречу. После знакомства и взаимных приветствий Янь-Яй рассказал, кто они такие и зачем явились в стан. Спокойствие, в манере держаться и смелые открытые лица вновь прибывших очень понравились Ши-Шу. «Молодые тигры!» — подумал про них Ши-Шу и пригласил их всех пройти в стан. Там Ло Чэнь-Джи познакомил вновь прибывших с двумя молодыми людьми красивой наружности и крепкого сложения. Лицо одного из них было цвета темно-красного финика, а лицо другого отливало золотом. Представляя друзьям краснолицего, Ло Чэнь-Джи сказал: «Это Бянь-Би, сын начальника палаты обрядов, родной брат подруг наших сестер». Затем он показал на желтолицего: «Это Янь Юн, тоже брат одной из наших ученых девиц, Янь Цзэйтюн». «Как видите, — заключил Ло Чэнь-Джи, — мы-то хоть и встретились впервые, но сестры и родственницы наши, оказывается, дружат уж давно». Ши-Шу рассказал Бянь-Би и Янь Юну, кто такие их гости и с каким намерением они прибыли в стан.